Глава 9. Экономика страны была на подъеме, и 2 миллиона Вильяма быстро превратились в 3. Став обладателем такого состояния, Уильям, который до смерти командора имел в своем распоряжении только то, что называл жалованием, по сути, карманные деньги, совершил несколько актов благотворительности, которые газеты осветили вместе с деятельностью его брата, однако главным образом посвятил себя покупке новых вещей. Альва с восхищением наблюдала, как он заказывал новый хрусталь в Женеве, отправлялся в магазин Мэтью Рока и покупал там дюжину новых костюмов, 3 пальто, 2 плаща, шляпы всех фасонов, мягчайшие перчатки из лайки и пекари, многочисленные рубашки, а также запонки и пуговицы всех мастей. Он ездил к Скорняку и возвращался домой с бобровыми накидками для ног, покрывалами из шиншиллы, шубы из лисы для себя, норковой пелерины и муфтой для Альвы и прелестным белым одеялом из кролика для будущего малыша. Вспомнив, что в одной из французских гостиниц он спал на невероятно гладком белье, Вильям попросил Альву узнать, где такое производят, и купить несколько наборов для их спален. Пока она наводила справки среди знакомых и писала хозяевам гостиниц, он провел большую часть февраля, разъезжая вместе со своим другом Оливером Бельмонтом по конным заводам юга, обещая вернуться к рождению ребенка. А если он купит лошадей, ему нужно будет также приобрести землю с охотничьими угодьями и, возможно, треком для скачек. Еще он подумывал о яхте. У него было очень много дел. Однажды ночью Альва лежала в своей розово-полосатой спальне, сложив руки на возвышавшемся животе. Сон не шел, и она решила подсчитать, на что хватит 3 миллиона долларов. И еще немного. На содержание сестер 3 сотни долларов в месяц, итого 10 тысяч месяцев. 833 года. Конечно, все деньги им не отойдут, но ведь и жить они будут не вечно. Жалование Мэри, которое она повысила до 13 долларов в неделю, больше 230 тысяч недель, хотя, конечно, ей нужно будет повысить его еще раз до конца этого срока. 1 500 000 портуфель, 2 доллара за пару. Новую пару можно надевать каждый день на протяжении 4109 лет. Хотя сейчас Альву туфли не особенно интересовали. Ноги ужасно опухали. Ходить, да что уж там, даже стоять не хотелось. Она может купить совершенно любое платье, повозку, лошадь, птицу, собаку или жирафа, даже гиппопотама, хотя сама же и запретила их заводить. Альва могла бы построить новые, чистые и безопасные дома для молодых незамужних женщин, больше заботиться о детях, искать способы улучшить жизни тех, у кого не было мужа-миллионера. Ей очень хотелось это сделать. Малыш, который растет внутри ее, ее будущее дитя, проведет всю свою жизнь в комфорте. Он или она не будет ни в чем нуждаться, никогда не испытает чувства голода. Эта мысль Альву успокоила. Вернувшись в постель, она стала думать о том, каким образом наследство может укрепить их положение в обществе. Лидия Рузвельт заявила, что Альве не удастся купить себе место в высшем обществе. Что ж, если в это общество входит Лидия Рузвельт и ей подобные, Альва и бесплатно не желает ему принадлежать. Разве что придется наблюдать, как ее родственники лишаются привилегий без какой-либо причины, исключительно по прихоти особ вроде Лидии Рузвельт и Кэролайн Астер, которым непременно нужно чувствовать свое превосходство. Альве очень хотелось лишить вышеназванных особ сомнительного удовольствия. Только ради одного этого стоило попытаться войти в их круг. 2 марта Альве уже было не до общества. В своей розовой спальне она кричала от приступов мучительной боли. Начались роды. Уильям поначалу ждал внизу, но потом, как ей сообщили, ретировался в клуб, чтобы дождаться вестей в покое. Альва думала о смерти, своей, ребенка, а, возможно, и обоих. «Почему мне так больно?» — взвыла она, ища ответа у доктора. Этот суровый человек в нарукавниках и тяжелом белом фартуке раздражал ее. Ей были отвратительны его волосатые уши, его патрицианский нос. Его глаза, похожие на бусины. На среднем пальце правой руки он носил крупный золотой перстень-печатку. «Я не уверена, что смогу это сделать!» «Миссис Вандербильт, женщины рожают детей испокон веков. Уверяю, с вами все будет в порядке». «Женщины еще и умирают в родах испокон веков», — процедила она сквозь зубы, чувствуя, как ее захлестывает новая волна боли. «В чем смысл 100 миллионов долларов, если они не могут избавить от боли?» «Думаю, пора воспользоваться хлороформом». «Нет! Я сказала, что не буду его принимать!» «Даже королеве Виктории давали наркоз при родах. Вы не думаете, что заслуживаете того же?» Заслуживала Альва хлороформа или нет, однако мысли о том, что она будет лежать без сознания, а руки этого совершенно постороннего человека коснутся самых интимных частей ее тела, она вынести не могла. Не говоря уже о блестящих стальных щипцах, которые он положил на прикроватный столик. Их назначение было совершенно ясным. Она не позволит извлечь своего ребенка при помощи устройства, похожего на механизм для пыток. А что, если она не сможет очнуться после наркоза? «Вот так», — произнес доктор, закрывая рот и нос Альвы маской. Она сдвинула ее на сторону. Тогда он приказал сестре держать ее запястье и вернул маску на место со словами: «Вы же не хотите, чтобы я сообщил вашему мужу о том, какая вы несговорчивая? Просто не шевелитесь. Когда вы проснетесь, все будет позади». Альва лежала на спине. Руки закинуты за голову. Все попытки освободиться были тщетными. Доктор поднес к ее голове пипетку с раствором, и она задержала дыхание. Он пропитал маску хлороформом со словами: «Не занимайтесь глупостями. Вы должны дышать, иначе подвергнете опасности жизнь ребенка». Альва не послушалась, продолжая медленно считать про себя, как делала в детстве. Однажды она дошла до 137. «Рано или поздно вам придется сделать вдох», — напирал доктор, однако на лице его появилось беспокойство. Возможно, он представил, что скажет ее муж, если из-за упертости врача что-то пойдет не так. В тишине громко тикали каминные часы. «Доктор, возможно, если она не желает», — подала голос сестра. Часы продолжали тикать. Наконец он снял с Альвы маску. «Ладно, если вам так хочется, продолжайте мучиться». И Альва продолжила мучиться, бороться с каждой новой волной боли, и вскоре произвела на свет нового члена семейства Вандербильт. Девочку с темными волосиками, удивленными глазками и губками-бантиком. Она была совершенна. Боль? Какая боль? Только посмотрите на это чудо. Не помня себя от любви к дочери и благодарности за то, что они обе выжили, она попросила у Уильяма разрешения назвать малышку в честь подруги, которая косвенно поспособствовала ее появлению на свет. «Консуэла?» «Красивое имя», — одобрил Уильям, стоя у изголовья кровати, в нескольких дюймах от того места, где он посеял семя, из которого появился вот этот сверток в руках его жены. «Какой прекрасный жест!» Кстати, о прекрасных жестах. Он достал из кармана маленькую коробочку и протянул Альве. Внутри оказалось крупное кольцо, усыпанное бриллиантами. «Небольшое вознаграждение за ваши усилия. Оно великолепно. Буду носить его с подвеской. Надеюсь на это. А в следующий раз я думаю подарить вам изумруд. Вы любите изумруды?» «Люблю. Но давайте не будем торопиться». «Да, конечно. Я совсем не это имел в виду». Он дотронулся до крохотных пальчиков малышки. «Ей будет нужен собственный пони», — решил он и умолк, оглядывая розовую комнату. «Знаете, Уильям Уитни сейчас занимается выведением породы на своей ферме Стоунифорд. Я все собирался нанести ему визит, посоветоваться о том, как завести собственную ферму. Возможно, я отправлюсь туда сегодня же». «Сегодня? Почему бы и нет?» Уильям указал на малышку. «Я взял выходной ради этого. Мне больше нечего делать сегодня». Замок Тандраги, Ирландия, 8 марта. «Милая Альва, надеюсь, читая это письмо, ты будешь находиться в том же положении, что и я, то есть поправляться после рождения малыша. В моем случае это 9-й герцог Манчестер, который родился 5 дней назад в Лондоне. Врачи там первоклассные. Я отказалась рожать в замке, мне совершенно все равно, сколько Монтегю здесь родилось. Не могу передать, как доволен был Мандевиль, впервые увидев своего сына и наследника. Его настоящее имя Уильям, в честь герцога, но по традиции его зовут Ким. Он сказал мне: «Я правильно поступил, доверив вам свой титул». На что я ответила: «Уверена, папа скажет, что правильно поступил, вложив в вас свои деньги». Хотя все прошло быстро, мне было ужасно страшно рожать это крохотное существо, чьи вопли сейчас проникают в каждую расселину между камнями замка. Надеюсь, для тебя все проходит или уже прошло легче. «Тебе что-нибудь известно о леди Черчилль?» Она исчезла из Лондона, ни слова не сказав ни мне, ни кому бы то ни было. Ходят слухи, что у лорда сифилис, и она увезла Уинстона за город. Не понимаю, почему британцы не последуют примеру французов. Они давно обследуют проституток и больных арестовывают. «Ты же знаешь, что нужно делать, если появится ранка или сыпь? Не то чтобы я подозревала в чем-то нашего славного Викея, но он все-таки мужчина. Как идет битва за завещание командора? Мандевиль все еще под впечатлением от этой суммы. Кстати, что делает со своими миллионами твой муженек? Расскажи мне, хочу посмотреть, как Мандевиль будет клокотать от зависти. Напиши мне обо всем. Преданная тебе леди Си. Так меня здесь теперь величают. Надеюсь, это прозвище ко мне пристанет». Нью-Йорк, 20 апреля 1977 года. «Милая леди Си, раз уж тебе нравится такое обращение, мои поздравления тебе и Мандевилю. Вы, наверное, уже получили наше официальное извещение о рождении ребенка. Я была рада получить твое письмо и узнать, что твои роды тоже прошли без осложнений. Как же хорошо, что в нашем распоряжении есть все современные блага медицины. Наши дети родились с разницей в один день. Твоя маленькая тезка удивительно спокойная, наблюдательная и невероятно хорошенькая. Я уже почти забыла об ужасах родов и чувствую только благодарность, когда кормлю ее. Элис заявила, что лишь простолюдинки сами кормят своих детей. Разве она не прелесть? Это невероятное чувство, когда малышка у моей груди, я могу рассмотреть ее всю, не надоедая ей. Ну и крик же она поднимает, если ей что-то не нравится. Впрочем, повод для беспокойства у нее появляется редко. У меня постоянно гостят сестры и свекровь, так что малышка почти все время проводит на руках». О тяжбе я предпочла бы не говорить. Ужасно неприятная тема. Ты спрашиваешь, как Уильям распоряжается своим наследством? Он собирается построить арену для развлечений. Там будут проводиться боксерские матчи, шоу для заводчиков псов и лошадей элитных пород и так далее. Также он подбирает землю под охотничье поместье на реке Коннеткот в Оукдейле, Лонг-Айленд, а еще под ипподром в районе Кони-Айленда. Помимо этого, он задался целью приобрести паровую яхту, вроде той, что была у командора. Пару дней назад Корнель поинтересовался, не думает ли он появиться в конторе, на что Уильям сказал: «Я уверен, что у тебя все под контролем. Да чего же они разные». а я снова впряглась в ярмо благих свершений и основала новое общество. В него входят мои сестры и заловки. Мы собираем средства на загородный дом для детей бедняков, если получится, где-нибудь на побережье. Им так нужен свежий воздух и солнце. В связи с этим я организовала благотворительное весеннее чаепитие в церкви, куда пригласила юных леди из Никербокеров, а также остальных достойных девушек города. Билеты раскупают довольно охотно, и говорят об этом мероприятии тоже немало. Детям все хотят помочь. Твое прямое заявление о симптомах заболевания привело меня в замешательство. Я всегда была благодарна за заботу, которую ты ко мне проявляешь, но Уильям никогда не прибегнул бы к услугам подобных женщин, даже если бы он нуждался в близости чаще, а это совершенно точно не так. Американские джентльмены научились контролировать свои желания так, как иностранцы никогда не были способны. Но это вовсе не значит, что твой супруг ведет себя подобно лорду Черчиллю. И в то же время это не значит, что все влиятельные американцы — джентльмены. Весь сентябрь мы будем жить в доме с видом на море в Оукдейле. Может быть, ты составишь нам компанию? Я хочу послушать, как живет будущая герцогиня. Ведь ты — редкий экземпляр, учитывая, что в перстве всего 27 герцогств. И, скорее всего, единственная леди, которая играет на банджо. Мне пора заканчивать. Нужно еще успеть к новой модистке, а на обед зайдут сестры. Остаюсь преданная тебе, Альва.